Глава 24. Форест. «Хорошо, хорошо». Элис постукивает ножом по краю бокала, тем самым привлекая внимание охающих и ахающих гостей, собравшихся вокруг стола на День Благодарения. «Я быстро, чтобы мы все перестали пускать слюни». Все затихают с благодарными улыбками, а я ловлю взгляд Марго. За последнюю бессонную неделю моя почти примитивная потребность заботиться о ней превратилась в бездонный колодец, который невозможно заполнить. И этот ужин — моя последняя попытка. Чтобы сохранить труды в тайне, мне пришлось раз 6, не меньше, выгонять ее из кухни, но это стоило того. При виде каждого блюда у девушки просто отпадает челюсть. Не только ее впечатлило такое разнообразие. В теплом сиянии свечей я вспоминаю наставление мамы, говорившей, что для гостей каждый ужин должен быть как подарок. Сейчас все именно так, и я излучаю любовь ко всем, кто решил провести праздник в Северной Звезде. Она распространяется даже на Олли. Но, наверное, лишь потому, что это его последний вечер здесь. На следующий день он и остальные гости, все кроме Марго, уедут. «Сначала», — говорит Элис, поднимая бокал, — «выпьем за траппера Джо и Фореста». «Не забудь про скаута», — громко шепчет юный пес, сидящий рядом с отцом, настораживает пушистые уши. «И, конечно, за скаута», — поправляется Элис. «Я могу говорить только от себя и от Юн». «От нас ты тоже можешь говорить», — вклинивается Олли, толкая локтем Тофера и Марго, которые кивают в знак согласия. Элис подмигивает им, а затем поочередно смотрит на меня, папу и Джо. «Тогда я, видимо, скажу от лица всех нас и скажу вот что. Наша благодарность Северной Звезде не знает границ. Вашими стараниями это место превратилось в то, что мы называем домом. Но сегодня я просто обязана отдельно отметить Фореста». Все взгляды устремляются на меня, и мне приходится прилагать отчаянные усилия, чтобы не втянуть голову в плечи. «Верно, Форест. Сейчас я буду вгонять тебя в краску, так что не жди конца тоста. Выпей». Я усмехаюсь и, оцалютовав ей бокалом, делаю большой глоток каберне. «Дома всем друзьям известно про нашего названного племянника. Про мальчишку из глубинки, который в 16 лет поступил в Стэнфорд. Который в память о матери посвятил свою жизнь борьбе с раком груди. У которого каждый год находится время, чтобы отправить старушкам поздравительные открытки, причем своевременно. И который уговорил лучшего в стране эндокринолога лично взяться за лечение Юн». Юн, сидящая рядом с Элли, с одними губами артикулирует «спасибо», прижимая руку к сердцу. И это отчасти примиряет меня с публичным оглашением заслуг, которое устроила Элис. «Нам казалось, что еще больше гордиться невозможно, но это было до нынешней поездки». Элис делает паузу и кивает папе, чьи усы так щетинятся и топорщатся, что я готов прослезиться от умиления. «Форест, нам известно, чем тебе пришлось пожертвовать, чтобы приехать сюда и вместе со всеми заботиться об этом своенравном старике. Домом, прекрасной погодой, цивилизацией в целом и бог знает, какими возможностями для работы». В этот момент Марго вкладывает свою руку в мою и с гордым видом говорит: «О, всего лишь исследовательским грантом в пару миллионов». При этих словах тревога пробивает меня насквозь, словно электрический разряд. В глазах отца, до сих пор казавшихся мягкими и слезливыми, появляется настороженное выражение. «Грантом?» — говорит он, глядя на меня. «Каким грантом?» Секунды тянутся, все молчат с поднятыми бокалами и изумлением на лицах. Моя внутренняя температура подскакивает где-то до 4000 градусов, но почему-то я не превращаюсь в горку пепла. Уловив резкую перемену в атмосфере, скаут тихонько скулит. Марго, похоже, осознает, что нечаянно бросила бомбу прямо рядом с индейкой, и ее рука замирает в моей. «Ты ему не сказал», — с тихим ужасом произносит девушка. Я автоматически поднимаю глаза на отца. «Бауэр Хинкли?» — надтреснутым голосом осведомляется он. Джо прикрывает рот ладонью, и я вспоминаю о том, как на протяжении изнурительных месяцев подготовки заявки мы общались по видеосвязи. Я киваю, и глаза отца расширяются под копной серебристых волос. Ему и Джо, а также моей исследовательской группе известно, насколько значимым было бы это финансирование. Это не просто шанс всей жизни. Это шанс всей моей жизни. Это то, к чему я неуклонно стремился последние 10 лет, и, выиграв его при обычных обстоятельствах, был бы вне себя от радости. Чуть не умер бы от счастья. А я, напротив, стараюсь об этом не думать. Выиграть грант и упустить его после того, как с ним было связано столько надежд и усилий, пережить такой удар вдобавок ко всему, что случилось с отцом, выше моих сил. Мне гораздо легче забыться с Марго, но теперь, когда все взгляды устремлены на меня, я вынужден прилюдно признаться в своем горе. Замечательно. «Ты получил его?» Усы папы подрагивают. «Получил и не сказал нам?» Раскаяние и чувство вины — два железных кулака в моем солнечном сплетении. «Всё не так просто», — говорю я. К этому моменту все уже поставили бокалы на стол, и в кои-то веки Олим не улыбается и не буравит меня взглядом. Даже у Тофера, на удивление, трезвый вид. Скаут, который не понимает, что происходит, начинает нервно лаять, чем всех пугает, и папа принимается рассеянно его поглаживать. «Извини, что ляпнула это», — шепчет Марго, поглядывая то на меня, то на отца. «Это не мое дело, я не подумала. Я просто предположила...» Я сжимаю руку девушки и смотрю на нее. «Ты не виновата. Мне следовало сказать им». Я делаю вдох и смотрю на Джо и папу. «Простите, что не сказал. Я решил ничего не говорить, потому что не собираюсь принимать грант. Какой смысл всех расстраивать?» «Какой смысл, костлявая моя задница?» — ополчается на меня отец. «Ты скрыл это от меня, потому что знал, что я тебе скажу. Ты должен вернуться назад, Форест. Когда подавал заявку, ты говорил, что это финансирование нужно, чтобы совершить прорыв в борьбе с ТНРМЖ, чтобы помочь всем, кто столкнулся с тем, через что прошла твоя мать». Его густые брови сдвигаются, выражая отчасти мольбу, отчасти укор. «Ты должен принять грант и, черт побери, перестать изображать из себя мою няньку, потому что мы оба знаем, что на самом деле ты здесь не из-за этого». Стыд ранит больнее, чем разделочный нож. Впервые с той ночи, когда наметился прогресс, отец заговаривает о чувстве вины, которое удерживает меня здесь. У него была масса возможностей обсудить это, когда мы были в Анкоридже, и провалиться мне на этом месте, если я позволю втянуть себя в этот разговор за столом в День Благодарения. «Мы не будем говорить об этом сейчас. Я принял решение». «Да? И уже сообщил об этом экспертному совету?» Его ястребиный взгляд устремляется к Марго и снова возвращается ко мне. «Или ты не можешь заставить себя сделать это, пока Марго здесь?» Все мое тело словно становится больше, когда я слишком крепко сжимаю руку Марго, желая спрятать ее за собой. Я не единственный человек в моей семье, который любит решать головоломки. Не впутывай ее в это. Затем я чувствую прикосновение девичьего пальца к своему, и огонь, который я собирался выдохнуть, гаснет, превращаясь в угольки. Когда Марго начинает говорить, ощущение такое, что на мое обожженное сердце льется прохладная вода. Элис права. Форест — самый самоотверженный человек, которого я когда-либо встречала, и мы все должны благодарить его, а не ругать за решение, которое, я уверена, он тщательно обдумал. Хотела бы я, чтобы он вернулся со мной в Лос-Анджелес? Задавая этот вопрос, она не смотрит на меня, но я вижу, как судорожно напрягается ее горло. Пульс барабанит у меня в ушах, почти заглушая ее негромкие слова. «Конечно, хотела бы». Марго смотрит на меня с такой искренностью и тоской, что мне остается только прикусить язык, чтобы не пообещать следовать за ней куда угодно, несмотря на то, что я только что сказал отцу. Ее голос повышается, когда она снова заговаривает, глядя прямо на моего отца. «Но я доверяю ему, Траппер. Я верю, что он принимает правильное решение, и вы тоже должны ему поверить». Папа задумчиво молчит, а Джо обводит взглядом всю компанию и издает нервный смешок. «Ну, полагаю, теперь это настоящий день благодарения». Напряжение спадает, и даже папа вымученно улыбается. Глядя на Марго, он поднимает бокал, а затем смотрит на меня. «За Фореста и за принятие правильных решений». Я пью вместе со всеми, Но несмотря на заверение в том, что выбор сделан, я, честно говоря, не знаю, в чем он заключается на самом деле.